А Приська, не выдержав насмешливого взгляда гостя, краснеет и, гремя бусами, сердито выходит из комнаты. «Рассердилась девка», — засмеялся Данько. «Норовисто, не по нынешним порядкам. Ох, жаль, ты не слышал, как она читает, но ничуть не хуже той артистки, что когда-то от просвиты приезжала. Вот нынче занятную книжечку раздобыла. Про нас, про хозяев там написано. Да как написано-то, пальчики оближешь». Последние слова он произнес гордо, расправляя вислые плечи. «Про каких хозяев?» «Про крепких, про культурных арендаторов, как Троцкий говорил. В этой книжке с нас портреты рисуют. Гордятся нами». И вдруг вздохнул. «Слова полова, а власть налогами душит». Лошаденки не обрадовали Дмитра. Хилые, понурые, с проплешинами. Они были покрыты коростой и так робко передвигали ноги, точно боялись оступиться. Варивон глянул на них и покачал головой. Нечего сказать, богатство прямо без ветра валится. И какие-то беспомощные, точно слепые котята. Надул тебя этот пузатый черт. Так думал и сам Заичук. Как-то раз, проезжая мимо Горицвита на лоснящихся сытых конях, он насмешливо крикнул. — Скоро ли ты своих облезлых за хвосты в яму потащишь? — Не прежде, чем вас поволокут, а то и попозднее, — ответил Горицвит. Заидчука передернуло. Он смерил Дмитра недобрым взглядом и отвернулся. — Но! — над лошадьми взвился кнут, и подвода скрылась в пыли. Теперь у Дмитра много возни было с лошадьми дома, да еще он каждое утро водил их на буг. Они несмело входили в воду, раздвигая грудью ленивые предосенние волны реки. Дмитро, подвернув штаны, тщательно натирал их спины зеленым мылом. Хлопья пены, нагретые прилежными пальцами, размягчали сухую кожу и с шипением падали в реку. Через несколько дней клячи уже сами бегали к реке. Они доверчиво протягивали к Дмитру головы, терлись о его плечи, повеселевшими глазами благодарили хозяина. И сегодня Дмитро рано утром повел их на буг. Розовеющий туман, цепляясь за лозняк, постепенно рассеивался. Вокруг посветлело, и каждое озерко за рекой сияло, как солнце. Вся река покрылась пестрым переплетом ряби, черными птичьими крыльями и серебряными омутами. Как раз играла рыба. Вдалеке заскрипели колеса. Дмитро с любопытством поглядел на бугор. Интересно было, кто сегодня первым выезжает в поле. «Цозовцы!» — с удивлением подумал Горицвит и улыбнулся. «Хозяйственный народ». Потом взглянул на цозовских лошадей и вздохнул. «Дмитро, припрягай своих к нашим!» — весело крикнул Варивон. «Я бы этих мышей и даром не взял», — презрительно заметил Поликарп Сергиенко. «Возьмите, дяденька!» — шутливо поклонился Дмитро. «Нет, не возьму. У них чесотка не простая, а кулацкая, самые вредные на свете», — серьезно ответил Поликарп, горделиво выпрямляясь. Подошел Свирит Яковлевич, с сожалением посмотрел на низкорослых, изможденных лошадок. «Карабкаешься, Дмитро?» «Карабкаюсь, Свирит Яковлевич. По колено в землю ушел, а карабкаюсь». «Что в землю ушел, это я вижу. Да что толку?» «Толку, правда, маловато», — признался Дмитро. «Да не сидеть же, сложа руки. Покрупнее дело есть для твоих рук. Приставай-ка ты к нам, а?» Помолчали. Наконец, не выдержав пытливого взгляда Мирошниченко, Дмитро хмуро ответил. «Страшно мне, Свирит Яковлевич. С этими чесоточными распрощаться страшно. А хотя бы и так. Один болезнь заметил, а другой видит в гривах калину с каплями росы. И живет одной собственнической закваской. Другой пока не видали. Новое дело. Молодой огонь, надо знать, обожжет он душу или согреет. К «Кнутом бы тебя огреть за эти слова», — вспыхнул Свирид Яковлевич. «Кнутом огреть нетрудно, только кнут даже скотине радости не приносил». Свирид Яковлевич покачал головой. «Сумел ты мои слова на свой лад перекрутить. И все потому, что страх разбирает, а то нет», — согласился Дмитро. «В мужике всегда надежда живет со страхом вместе». Глава 52. По лицу Марийки, по ее беготне из комнаты в комнату, Дмитро догадался, что Югина плакала. Под правым глазом ее еще дрожала голубая жилка. «Какая у нее красота изменчивая!» — подумал он, пристально посмотрев на Югину. Лицо ее стало серым, вытянулось. Черты потеряли привлекательность. Пониже ямочек на щеках пролегли складки, и к переносице протянулись с обеих сторон лба две тоненькие морщинки. «Такой она и станет лет через 8-10», — определил он. И стало неприятно, что уже сейчас можно угадать, как ее изменят неумолимые годы. «Беречь ее надо, чтобы не херело прежде времени. Сберегу, коли поженимся». И он почти безотрывно смотрел на угрюмое лицо девушки. «Нездорово! Уж не продуло ли? Вчера так крутило в поле», — оправдывала Марийка дочку. И, видя, что та снова вот-вот расплачется, предложил. «Может, к себе пойдешь, приляжешь? Простите уж нас, плохо ей сегодня весь день». Смущенно улыбаясь, Бондариха увела дочку, и из синей донеслось раздраженное шипение. «Эх, неловко получается!» — Дмитро поморщился и тут же вскинул глаза на Ивана Тимофеевича. Не догадался ли тот, о чем он думает? Но степенное с разумной хитрецой лицо хозяина только на миг насторожилось, и снова уже ласково, тепло улыбалось гостю. «Гляжу я на тебя и думаю, вылитый Тимофей передо мной сидит, такой же молчун, такой же неукротимый, если вывести из себя, и добрый между своими. Немало мы с твоим отцом по свету погуляли, и в Киеве золотом, и в Таврии пшеничной, где Крым за горами. Повсюду пришлось копейку добывать. Вот я и рад, что ты не бедуешь, не давишься батрацкой бурдой с мышиным пометом. А мое дело теперь ЦОС. Помогает государство, значит, шагай вместе, да землю не грабь, а возделывай. Так я говорю». «Так, дядя Иван, наша дорога одна. Держись за землю, вставай на нее обеими ногами, чтобы не она над тобой измывалась, да родила тебе сурепку со всюгом, а ты бы над ней командовал. Да и то посудить, иной, гляди, до седых волос дожил, коней имеет, а землю не разумеет. Ее надо как сердце свое слушать, знать, как сын родную мать знает, изучать ее, как школьную грамоту, каждый день, да и в книжки заглядывать, что там мудрые головы про нее пишут. Но как есть Тимофей? Только он до книг не дошел. Дай я тебя поцелую». Бондарь потянулся к Дмитру. Так их и застала Марийка, появившаяся с лампой на пороге. Она тут же забыла молчаливые укоры и слезы дочери. Что девичьи слезы, как роса. Взойдет солнце, и следа не останется. Уже и породнились. Она поставила лампу на стол. «Молчи, старая, не туда гнешь», — намекнул Иван. «Просто по душе мне парень пришелся». «А я об чем же говорю?» — стала оправдываться Бондриха. «Хороший человек куда ни придет, всем по сердцу. Уж такая у меня дочка нежная. Подула вчера, глядишь, и не здоровится. Ты уж не обессудь». Она подсела к гостю. «Говори, говори», — насмешливо перебил Иван. «А ты не мешайся в бабьи дела, если не смыслишь. Ишь, командирша, того и гляди, сковородником по плечам вытянет». «Жаль, что Игина нездорова. От души желаю ей выздороветь и счастливо прожить век», — неожиданно для себя проговорил Дмитро, волнуясь. «Спасибо тебе, дитятка дорогое», — растрогалась Марийка. Вот где твое счастье, дочка. Дмитро показался ей теперь таким близким, что хотелось обнять его как сына, назвать своим дитятком, своим зятем.